и выпустила ее. «Ой, какая жалость! Рыба такая дорогая! Надеюсь, хоть ее-то ты съела? Может, хочешь чего-нибудь к чаю?» Энджел могла бы назвать много всего, чего бы она сейчас хотела съесть. Это и яйцо пашот, и гренки с сыром, и копченую пикшу в масле. Однако она ничего не сказала, а лишь покачала головой. Вечером ей стало ужасно скучно. Хотя Энджел и не была больна, она переживала упадок духа. Уныние и тоска тяжелым грузом сдавили ей сердце. Девочка страстно желала иной жизни. Она хотела быть взрослой, красивой и богатой. Ей хотелось повелевать мужчинами, самыми разными. Чтобы как-то убить время, она стала придумывать, как проходила бы эта другая жизнь. И в ее воображении сцены, яркие до реальности, стали сменять одна другую. Энджел не утруждала себя сочинением рассказов или объяснениями тех или иных действий и событий, просто в своих мечтах ставила себя в центр каждого воображаемого эпизода. Она была там такая, как есть, со своими зелеными глазами и черными волосами. Изменилось совсем немногое. Так, например, она чуточку уменьшила длину своего носа, поскольку в своем натуральном виде он не вписывался в ее роман. Девочка как раз находилась в Осборне, одетая в красный бархатный наряд, когда мать вошла в комнату и предложила ей на ужин хлеб и молоко. Как только все было съедено, Энджел поспешила вернуться туда, откуда спустилась. Склонив голову, она присела в низком поклоне, и юбки опустились вместе с ней, как лепестки цветка. Гранаты красным огнем горели на ее белой коже. И тогда королева неожиданно для всех сделала одну вещь, из-за которой по рядам присутствующих пробежал шепот. Она грациозно нагнулась вперед и поцеловала Энджел в лоб. После того, как миссис Деверелл поправила ей кровать, проследила, чтобы ниоткуда не дуло, то есть, как она сама выражалась, уложила Энджел на ночь, оставив ее одну в темноте, та вернулась к своим картинам. Она даже сделала попытку перенести одну из них в райские кущи, ибо ее воображение излечилось быстрее, чем сердечко, которое сразу же заболело от причиненной ему боли. Она не устала за день и потому не один час пролежала, продумывая планы своего романтического триумфа. Но снова появилось одно обстоятельство, препятствовавшее их достоверности, и этим обстоятельством была ее мать. Энджел не могла пойти на то, чтобы лишить ее существования в своем воображаемом мире. Слишком уж суеверной она была, чтобы просто взять и убрать родную мать, как убирала она шаг за шагом все, что ее окружало в реальности. Из-за этого во всех сценах где-то на заднем плане непременно маячила миссис Деверелл. Через некоторое время Энджел все-таки нашла и для этого вопроса приемлемое решение. «Она будет моей служанкой», — решила девочка, — «как тетушка Лотти у своей госпожи». Уже на следующий день не осталось никаких видимых симптомов ее болезни. Сыпь исчезла. Вместо этого Энджел сетовала на тошноту и головную боль, и мать настояла на том, что она опять принесет ей на подносе постную пищу, какая положена больным. Днем яйца всмятку и кусочек мяса на ужин, и забрала книгу, которую читала.